Корейской Народно-Демократической Республике, в которой большое внимание уделяется созданию одноуглеродной химической промышленности на основе угольной газификации, представляющей собой одно направление из пятилетней госстратегии экономического развития, уже наблюдаются первые успехи. В Министерстве химической промышленности и его подведомственных учреждениях собраны талантливые проектировщики и организованы штаб-квартиры по делам строительных работ. В Хэннамском объединении химудобрений уже установлен процесс производства метанола на основе угольной газификации, аналог которому строится и в Намхэнском химическом объединении молодежной. Завершение этого проекта позволит в большом количестве выпускать в химических учреждениях анилон и другие фундаментальные химические изделия.